Тотчас после обряда венчания свидетели новобрачные увезли ее, между тем, как муж, очень раздосадованный, возвратился на фрегат. Когда на следующий день граф явился к герцогу, тот сказал, что для того, чтобы лишить недоброжелателей всякого повода к сплетням, он удалил дочь на некоторое время и отослал ее к родственнице, жившей в Гранаде. Граф ничего не ответил и ушел, сделав вид, будто его убедили не совсем правдоподобные доводы тестя. Однако он начинал находить поступки герцога очень странными и решил рассеять сомнения. Тихий ветерок и Мигель Баск были отправлены разузнать все, что можно. После двухдневных поисков им удалось выяснить, что Донья Клара находится не в Гранаде, а в очаровательном городке Санта-Мария, расположенном напротив Кадиса на противоположном берегу Рейда. Собрав все необходимые сведения, он послал с Мигелем, который говорил по-испански, как севильский уроженец, письмо к Донье Кларе и с наступлением ночи в сопровождении верных матросов высадился на берегу в Санта-Марии. Дом, в котором жила девушка, стоял довольно уединенно. Граф оставил матросов караулить и направился к нему. Отворила дверь сама Донья Клара. Радость супругов была безмерна. Незадолго до восхода солнца граф ушел. К 10 часам он отправился, как обычно, с визитом к тестю, перед которым разыграл полнейшее неведение относительно места пребывания Доньи Клары. Герцог принял графа очень хорошо. Так продолжалось около месяца. Однажды граф неожиданно получил известие о возобновлении враждебных действий между Францией и Испанией. Он был вынужден оставить Кадис, но прежде хотел нанести последний визит герцогу и потребовать объяснения. Если это объяснение не удовлетворит его, он решил похитить жену и увезти ее с собой. Когда граф пришел к тестю, доверенный слуга сказал, что господина вдруг потребовал к себе король, и он уехал в Мадрид час назад, не имея даже времени, к своему величайшему сожалению, проститься с графом. При этом известии у графа возникли предчувствия какого-то несчастья. Он побледнел, но сумел справиться с волнением и холодно спросил, не оставлено ли письма или записки на его имя. Слуга ответил утвердительно и подал графу запечатанный конверт. Дрожащей рукой граф сорвал печать и пробежал письмо глазами. При чтении его волнение сделалось таким сильным, что он зашатался, и если бы слуга не бросился его поддержать, упал бы на пол. — Да, — прошептал он, — Мигель был прав. Граф с бешенством скомкал письмо в руках. Резко выпрямившись, он сумел взять себя в руки и, дав слуге несколько луидоров, удалился поспешными шагами. «Бедный молодой человек!» — прошептал слуга, печально качая головой. Глава 7. Отчаяние. «Скорее, скорее шлюпку, мой добрый Мигель!» — вскричал граф. «Речь идет о жизни и смерти!» Матрос хотел спросить, что случилось, но тот заставил его молчать, повторив приказание сейчас же достать лодку. Мигель потупил голову. «Увы, я предвидел это», — горестно прошептал он и бросился к гавани. Лодку в Кадисе найти было нетрудно. Мигелю оставалось только выбрать. Понимая, что граф торопится, он нанял лодку с 10 веслами. Граф подошел почти тотчас же. 10 луидоров вам и вашему экипажу, если вы будете в Пуэрто через 20 минут!» — вскричал он, бросаясь в лодку, которая чуть было не опрокинулась от сильного толчка. Матросы склонились над веслами, и лодка полетела по воде. Капитан, устремив глаза на Санта-Марию, беспрестанно повторял задыхающимся голосом: «Скорее, скорее!» Они стрелой пролетели мимо фрегата, который готовился сняться с якоря. Наконец они достигли Санта-Марии. «Не идите за мной!» — крикнул капитан, спрыгнув на берег. Но Мигель не обратил внимания на приказание и бросился за графом, которого не хотел оставлять в таком ужасном положении. Хорошо, что он решился на это. Когда он добежал до дома, где жила Донья Клара, он увидел, что молодой человек лежит без чувств на земле. Дом пуст, а Донья Клара исчезла. Матрос взвалил капитана себе на плечи и добежал до шлюпки, где уложил его так осторожно, как только мог. «Куда ехать?» — спросил лодочник. «К французскому фрегату и как можно скорее», — отвечал Мигель. Когда лодка подплыла к фрегату, Мигель заплатил лодочнику обещанную награду и с помощью матросов перенес капитана в каюту. Так как необходимо было сохранить тайну графа и не возбудить подозрений, матрос в своем рапорте лейтенанту приписал состояние, в котором находился капитан, падению с лошади, после чего, сделав знак тихому ветерку следовать за ним, спустился в каюту капитана. Граф де Бармон лежал неподвижно, как мертвый. Судовой врач фрегата ухаживал за ним, но не мог пробудить его к жизни, как будто покинувший его навсегда. «Удалите ваших помощников. Довольно будет нас с тихим ветерком, майор», — сказал Мигель доктору, сделав ему знак. Врач все понял и отпустил помощников. Когда дверь затворилась за последним из них, матрос отвел его в сторону и сказал так тихо, что его слова мог услышать один только доктор. «Майор, командир узнал очень горестное известие, вызвавшее тяжелый кризис. Я сообщаю это вам, майор, потому что доктор все равно, что духовник». «Можешь быть спокоен, мой милый», — отвечал врач. «Тайна командира в надежных руках». «Я убежден в этом, майор. Пусть весь экипаж думает, будто командир упал с лошади. Понимаете, я уже говорил об этом лейтенанту, подавая рапорт». «Очень хорошо, я подтвержу твои слова». «Благодарю, майор. Теперь мне остается задать вам еще один вопрос». «Говори». «Вы должны получить от лейтенанта разрешение, чтобы из всего экипажа никто, кроме тихого ветерка и меня, не ухаживал за командиром. Видите ли, майор, мы его старые матросы. Он может говорить при нас все, не стесняясь. Кроме того, ему будет приятно видеть нас возле себя. Вы получите разрешение от лейтенанта, майор?» «Да, мой друг, я знаю, ты человек честный и очень привязан к командиру. Знаю также, что он полностью доверяет тебе, поэтому не тревожься, я все устрою. Только ты и твой товарищ будете входить сюда вместе со мной, пока граф болен». «Крайне вам признателен, майор. Если представится случай, я отблагодарю вас. Говорю вам по чести, как баск, вы предостойный человек». Врач расхохотался. «Вернемся к нашему больному», — сказал он, чтобы прекратить разговор. Несмотря на все принятые врачом меры, обморок графа продолжался целый день. «Потрясение слишком сильно», — заметил врач. «Могло произойти кровоизлияние в мозг». Только к вечеру, когда фрегат давно уже шел под парусами, оставив кадисский рейд, наступил кризис, и состояние графа несколько улучшилось.